Мне только что сообщили, что послание скрыто где-то в Ватикане. Ватикан огромен. У вас нет какого-нибудь более конкретного указания? Только одно. И ниточка совсем тоненькая. Если послание было доставлено в Рим, скорее всего, оно находится где-то среди рукописей Мертвого моря. Ватикан получил его где-то около 1948 года, после еврейской войны за независимость. Как вы думаете, где могут храниться манускрипты кумранских ессеев? Отец Бречинский встал, вид у него был совсем измученный. Я пока не знаю, надо подумать. Завтра, после обеда, загляните ко мне в кабинет. Здесь никого не будет, кроме вас и монсеньора Лиланда. Только умоляю, не говорите ему о нашем разговоре. Я ведь ни при каких обстоятельствах не должен был говорить вам этого. Отец Нил успокоил его, заверив, что ему можно доверять так же, как отцу Андрею. И цель у них одна — поставить в известность папу. Глава 75. Я поднимаю свой бокал за отъезд последнего еврейского колониста из Палестины. А я за укрепление Великого Израиля. Оба ухмыльнулись и осушили свои бокалы единым глотком. Лев Барионов вдруг побагровел и поперхнулся. «Клянусь Торой! Мактар Аль-Карай, что это такое? Арабская нефть!» «100 трав. Настойка из Абруцци. 70 градусов. Мужской напиток». Между палестинцем и израильтянином, поочередно спасшим друг другу жизнь, с тех самых пор установились странные отношения. Такое случается порой между офицерами противоборствующих армий, между политическими противниками или членами крупных соперничающих группировок. Бойцы невидимого фронта, они чувствуют себя свободно лишь среди таких же, как они, презирающих заурядное общество штатских, их скучное пресное существование. Во время военных действий они яростно сражаются друг с другом, а в мирные дни не прочь вместе пропустить стаканчик, закадрить девчонок или даже совместно провернуть, коли представится повод, какую-нибудь операцию на нейтральной почве. Такой повод был представлен монсеньором Алессандро Кальфо. Он предложил им одно из тех грязных делишек, которых сама церковь не может ни осуществить, ни даже официально признать допустимыми. «Экклезия сангуинем аборет», или, если обойтись без торжественности латыни, «кровопролитие ужасает церковь». Так что последняя, лишившись возможности переваливать черную работу на плечи светской власти, которая ныне повернулась к ней спиной, вынуждена обращаться к независимой агентуре. Чаще всего к наемникам из крайне правого лагеря. Но последние зачастую не прочь покрасоваться перед СМИ и вечно готовы оказывать платные услуги уйме разношерстных политических группировок. Кальфо ценил, что Мактар никогда ничего, кроме долларов, от него не требовал. Кроме того, эти двое никогда не оставляли за собой улик. «Мактар, почему ты назначил мне встречу здесь? Ты же знаешь, если нас увидят вместе, и твои, и мои боссы одинаково расценят это как серьезнейший профессиональный просчет». «Ну, Лев, у Моссада агентов не счесть, они шныряют повсюду». «Но только не здесь. В этом ресторане подают одну свинину. И я знаю хозяина. Если бы он пронюхал, что ты еврей, ты бы ни минуты не задержался под его крышей. Мы с тобой не виделись с тех пор, как перевозили плиту из Жерменьи в Рим. И вот ты только что пообщался с нашей парочкой ученых-монахов, а я их регулярно подслушиваю. Нам есть о чем поговорить». «Я весь внимание». Мактар дал знак хозяину, чтобы тот не спешил убирать со стола фляжку 100 трав. «Только давай без недомолвок, Лев. Тут нам с тобой скрытничать нечего. Сейчас мы играем за одну команду. Мне в этом деле не все известно, и это раздражает. Француз все время ходит кругами вокруг Корана. А ты же знаешь, есть вещи, которых мусульмане терпеть не могут. Внесем полную ясность. Я за это задание взялся не только ради монсеньора Кальфо. Тут задеты и интересы Хамаса. Но что для меня не очень понятно, так это твои личные резоны. Чего ради ты, встретив Нила, выдал ему сведения, которые на вес золота? Ты хочешь знать, почему и для нас важно это затерянное послание? Вот именно! Какое отношение к евреям имеет эта история с 13-м апостолом? Лев рассеянно побарабанил пальцами по столу. Пицца со свининой, здешнее дежурное блюдо, заставляло себя ждать.